Тренер в зале предложил как-то попробовать на руках побороться. А так как у меня батя армрестлингом занимался и был одно время, даже как-то занял второе место на чемпионате Москвы, я решил тоже попробовать. Вроде руки сильные. И выступил на чемпионате колледжа по армрестлингу. И выиграл его. Ага. Хорошо. Тренер предложил мне поехать на какие-то соревнования городские среди колледжей. Поехали. Это все проходило на Пражской. Думаю, так, категория у меня была до 71 килограмма. Я весил, думаю, ну, надо немножко похудеть, и тогда попаду до 69. И вот там-то я нормально и выступлю. Короче, неделю худел, жрал только протеин. И когда мы приехали на соревнования, я взвесился, оказался 64, ой, 69, 200. И, блядь, вместо того, чтобы быть самым тяжелым в категории до 69, оказался самым легким в категории до 71. И к тому же изможденным. Думаю, ну блядь, ну уродливые весы дома кривые. Если бы я знал, что у меня весы дома плохо работают, я бы, наверное, поточнее рассчитал свои силы, немножко худел бы поинтенсивнее. Когда не хватает 200 грамм, это крайне обидно. Но записали. Я смотрю, участники соревнований, ну, в основном это молодые парни, потому что это учащиеся колледжей каких-то, ПТУ, еще чего-то. И среди них прям выделяется толпа чурбанов, человек 20 с бородами. Блять, откуда у 11-классника, там, у студента колледжа борода? Гондоны, они просто с гор слезли, мозгов нет. Пока закончили школу, уже там 20 лет, пока пошли в колледж, уже 25. И вот они на соревнования приехали. Ну ладно, хрен с ним. Снимаю бомбер, у меня здоровый кельтский крест на груди. Сразу джинсы закатал, подтяжки спустил. Хожу туда-сюда, смотрю на них злобно. Они косятся, ну пиздец. Видно, бесятся, но как бы это, не проявляют агрессию. А у нас команда от нашего колледжа 5 человек приехала. И, собственно, скинхед я один. Ухожу внешним видом, провоцирую. Вышел первая схватка. Выиграл. Выиграл, естественно, сразу Зиг Хайль заорал. Потому что, ну как, зиганул. Там мои ребята похлопали. Потом следующая схватка. Выходит Чурбан. Сам моего веса тоже до 71, но ростом чуть не на голову меня ниже. Думаю, ух ты, скотина. Если он на голову меня ниже, значит, руки короче, рычаг у него лучше. И борода. Гондон, взрослый, маленький, но хрен с ним, обидно, конечно, чурбану проигрывать. Беру его за руку и понимаю, что ни хрена, у него кисть слабая. Вроде бицепсы есть, а кисть слабая. Don't move, ready, go. И смотрю, гондон прям это, ничего сделать не может. Бицепс у него нормально держит, а кисть у него сразу и выломалась. Орет, я думаю, ну сейчас тебя все равно сделаю. Но бицепс еще держит, но явно шансов у него не остается. Он аж двумя ногами уже уперся в в стойке. Ну, по сути, так делать вообще нельзя. Повисать на них, упираться. Но ему пофигу, он же чурбан. Орет, проиграл. Побежал куда-то. Локоть водой холодной мочить, что-то там у него хрустнуло. Я, естественно, заорал Зиг Хайль сразу. Все, третья схватка через 40 минут. Ну, соревнования ведутся до двух проигрышей. Берусь с парнем за руки и понимаю, что здесь у меня шансов нету. Там рука реально сильнее моей намного. Думаю, ну, только если у нее реакция хреновая. Беремся. Don't move, ready, go. Бам, все, я прям в секунду положил меня. Я даже, блядь, ну, вроде и напрягся, но там как мотор какой-то. Ладно, хрен с ним. Сейчас второе место-то получу. Куда деваться. Ну, и схватка за второе место. Выходит парень, у него... Опять же, беремся за руки, вроде ничего страшного. Don't move, ready, go. И он как давай рывками такими, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, раскачал меня, думаю, ну нихуя, у меня же сил больше. Уже вроде пошел, он расслабляет руку, отдает ее чуть не до конца и со всей дури дергает. Блять, растянул мне сухожилие, пиздец, больно. Проиграл третье место в итоге. Ну, хрен с ним, дали. Дали медальку, дипломчик, поехал домой. Неделю потом не мог заниматься. Потому что сухожилие просто пиздец как болело. Ну а потом же всем рассказываю, что вот третье место по Москве занял. Всем хочется побороться, проверить. Особенно хотелось побороться Гошану. И каждый раз, как с ним мы это не проверяли, приходилось по полчаса руку в холодной воде держать. Локтем в раковину засовываешь и воду включаешь, пока не остынет.